Мальчик покраснел от похвалы. «Я только не знаю, как смог догадаться, просто почувствовал в тебе нечто странное». Асами внимательно посмотрела на Наруто. «Ты ведь уже научился ощущать эмоции других людей? Немного, но это лишь иногда чисто случайно выходит, а в большинстве случаев ничего не получается». «Понятно, Асами. Я ведь могу тебя так называть?» «Ну», — клон задумалась. «Сложно сказать. Так я клон с матрицей сознания под номером 7, но я все-таки знаю все, что знает и чувствует оригинал, и мои воспоминания, после развеивания, тоже полностью перейдут к настоящей. Так что да, можешь обращаться ко мне, как и к оригинальной Асами». «Хорошо, Асами», — весело улыбнулся Наруто, вызвав ответную улыбку девушки. «Кстати, а что ты думаешь о сенсее Мизуки?» — неожиданно спросила клон. «Думаю, он тоже твой клон. Я прав?» «Прав. Распознал его даже под иллюзией. У тебя очень впечатляющая способность, Наруто. Тебе обязательно стоит развивать ее в будущем. А чем сейчас занята настоящая? Если, конечно, это не военная тайна. Она на одном очень важном задании. В деревню проникли вражеские шпионы, и настоящей нужно срочно с ними разобраться. Среди этих шпионов ведь есть и Мизуки сенсей». Картина происходящего окончательно сложилась в голове Наруто. Впрочем, теперь все становилось очевидно. И угроза от учителя, и приход Асами, и внезапная замена Мизуки на клона, и отсутствие настоящей девушки. «Сегодня, до выхода из академии, я почувствовал странную опасность, исходящую от него. Он ведь хотел украсть леса, так?» Девушка опять посмотрела на Наруто долгим, внимательным взглядом и некоторое время молчала, но потом все-таки промолвила. «Да, Мизуки оказался предателем, но приходил он вовсе не конкретно за тобой или за лисом, ему просто приказано вражеской деревне похитить несколько детей из нашей академии. Однако, его самого и всех его подельников вовремя раскусили. Теперь Асами ими займется». Мальчик облегченно выдохнул, не почувствовав лжи в словах девушки. Он уже стал сильно бояться, что началась охота на джинчурики леса, и Асами теперь может оказаться из-за него под ударом. Наруто никогда бы себе не простил, если бы девушка пострадала из-за него. Но она ведь справится. «Да, ее ведь не убьют и не ранят?» — обеспокоенно спросил мальчик, снова занервничав. «Конечно, Наруто, все будет хорошо, поэтому не беспокойся. Да и если Асами ранит, я сразу это почувствую, а если она потеряет сознание, тут же исчезну. Ну и как видишь, пока все в порядке». «Хорошо». Мальчик все равно помрачнел, не перестав переживать за Асами, и теперь, не спуская напряженного взгляда с клона в ожидании, вдруг с ней что-нибудь произойдет в следующую секунду. «А что будет с Мизуки и его подельниками? Асами их всех уничтожит». «Ясно». Наруто помрачнел еще больше. «Сколько тебе еще придется сражаться и убивать, Асами? Пока я, наконец, не вырасту и обрету достаточную силу, чтобы суметь тебя защитить. Сколько тебе придется еще страдать? Только не умирай, Асами. Пожалуйста, только дождись меня». Глава 23. Ликвидировав последнего противника, Светлана неторопливо двинулась обратно к деревне, анализируя прошедшие сражения и собранную сегодня информацию. Догоняя оставшегося шиноби, Волкова не стала создавать вокруг своего тела защитное поле доспеха ветра, экономя чакру, поэтому брызнувший в этот раз фонтан крови окатил ее с ног до головы. Впрочем, девушка совершенно не обращала внимания на многочисленные темно-алые ручейки, обильно стекающие по ее лицу, волосам и одежде. Если не считать бой в Кисаре, где Волкова была в не совсем адекватном состоянии из-за сбоев психики, это было ее первое серьезное сражение о качестве Асами, и девушка признала его результаты вполне удовлетворительными. Тело и его рефлексы слушались отлично, использовать навыки тоже получалось без особых проблем, и, самое главное, психика полностью сохранила свою стабильность. Хуже было то, что задачи, которые поставила себе Светлана перед операцией, оказались выполнены где-то лишь на 70%. Полного допроса ни одного из врагов так и не удалось провести, а сведения, полученные методом еще с земли, все-таки являлись слишком поверхностными и не давали точных данных. И попытайся враги принять яд, было бы гораздо проще, так как есть ряд методик и печатей, позволяющих быстро удалить мозг, пока до него не добрался яд, причем оставив его в живом состоянии на короткое время, и донести до лаборатории Анбу, где особый ментальный дешифратор пробил бы все блоки и считал информацию. Неизвестная же вражеская печать активировалась прямо в мозге человека и полностью стирала саму личность шиноби со всеми данными. А до ее активации, Сознание вражеских агентов было защищено слишком мощной защитой, и пробить ее так и не получилось. Все-таки Асами была далеко не мастером ментальных техник. Тем не менее, кое-какая польза от шиноби со стертой личностью была. Все защиты в их разуме тоже стирались, поэтому того же Мизуки удалось потом взять под контроль гендзюцу и использовать в качестве марионетки, чтобы подобраться незаметно к врагам, и даже разыграть небольшой спектакль, сразу уничтожить часть из них. К сожалению, в операции также имелось и несколько достаточно серьезных погрешностей в исполнении, части из которых еще удалось нивелировать, а с остальными пришлось и вовсе смириться, так как исправить или избежать их не представлялось возможным. Во-первых, это применение земного метода допроса. Светлана знала, что за операцией внимательно следят, и ее обязательно потом спросят о том, что она применила, а также почему сразу не предоставила неизвестную технологию. Поэтому девушка хорошо продумала свою легенду и заранее, еще вчера, пробралась в архив Анбу, куда складывают все списанные данные, и подбросила туда нужные документы. И во-вторых, и самое главное, это нарушение приказа использовать Наруто, позволив захватить его Мизуки, чтобы добраться до остальных вражеских агентов. Обычного сотрудника Анбу, конечно, не стали бы ни в чем подозревать, особенно если бы он выполнил миссию успешно, но нарушение приказа бывшей теневой охотницей. Вполне возможно, что ее теперь могут попытаться устранить или, что более вероятно, захватить и отправить в подвалы корня для уничтожения старой личности и полного перепрограммирования разума. Но вот тут уже нельзя было ничего изменить. Впрочем, последствия для себя девушку не особо волновали. Подвергать ребенка опасности она не собиралась ни при каких обстоятельствах. Эта миссия должна была убедить врагов, что Наруто не джинчурики, и защитить его от дальнейших нападений. И все, вроде, должно было получиться. Хотя гарантии успеха дезинформации тоже никто не мог дать. Светлана задумалась, пытаясь просчитать свои дальнейшие действия. Если на нее нападут в деревне, стоит ли сражаться, или лучше сразу умереть, как она и планировала изначально. В любом случае все закончится одинаково. И если она умрет, продолжат ли враги считать, что Наруто не джинчурики? Сейчас руководство деревни показало свою заинтересованность в том, чтобы выставить именно ее настоящим носителем демона. Тогда может стоит позволить себя захватить и дать перепрограммировать личность, тоже в каком-то смысле смерть, но так Асами останется функционально, хоть и потеряет практически все свои боевые навыки со знаниями, но вполне сможет продолжить играть свою роль девятихвостой, отводя угрозу от Наруто. Еще очень беспокоила Светлану информация проговорившегося на допросе Мизуки о предстоящем то ли крупном конфликте, то ли полномасштабной войне с Унысканахой. Точнее выяснить Волкова не смогла, у врага была одинаковая реакция на оба варианта. И если будет война, но девушка решила пока не забивать себе этим голову. Сейчас она все равно ничего не может сделать, особенно пока неизвестно решение начальства о ее собственной дальнейшей судьбе. И, прикинув различные варианты, Светлана решила, что все же не будет сопротивляться при попытке захвата. Сейчас, когда все считают, что она джинчурики, слишком велика вероятность, что ее обычная смерть подставит мальчика, поэтому рисковать нельзя. Жаль, конечно, что я так и не успела до конца обучить Наруто теневому клонированию, но уже ничего не поделать. Надеюсь, он не будет слишком сильно на меня за это обижаться. Пройдя в ворота деревни, девушка все так же не спеша продолжила движение в сторону корпуса Анбу. Закрываться иллюзией или чиститься от крови Светлана даже и не подумала. Чем больше окружающие считают ее кровожадным монстром и боятся, тем лучше. Значит, меньше будут подозревать джинчурики в Наруто. Шиноби, в контрольно-пропускном пункте на входе в деревню, вздрогнули при появлении Волковой, но задерживать не стали. Видимо, их предупредили об операции, а сенсорные печати подтвердили личность Асами. Так, распугивая встречающихся на пути обычных горожан, иногда с добавлением вызывающего ужас психического поляки или иллюзии светящихся красным демонических глаз, девушка сначала добралась до Анбу, где невозмутимо отчиталась о выполненном задании, а потом и до квартала, где находилась ее квартира. Как это ни странно, пока никто нападать на нее не спешил, никакой слежки Волкова тоже не заметила, да и приказов больше не поступало. Это значило, что либо решение о ее судьбе еще не принято, либо начальство все же решило простить бывшей тени небольшое отступление от плана. Но вот почти у самых дверей дома, твои навыки маскировки по-прежнему оставляют желать лучшего, Какаши. Может быть, невдалеке от ступени здания, прямо из воздуха, материализовалась фигура седовласого Джонина. Подойдя ближе к девушке, Хатаки хмуро уставился на Светлану. «Я пришел серьезно поговорить кое о чем важном. Без свидетелей». «Без свидетелей?» Волкова несколько недоуменно посмотрела на копирующего ниндзя. Слежки или отрядов захвата в ближайшем радиусе она по-прежнему не фиксировала, что подтверждалось несколькими замаскированными клонами, внимательно наблюдающими за окрестностями. Но что опять нужно Хатаки, было совершенно непонятно, да и вряд ли начальство могло поручить ему нападение на нее в одиночку. Тем не менее нужно было все проверить. «Дай мне руку». «Что? Дай мне руку», — терпеливо повторила Светлана, вытянув вперед свою ладонь. Хмыкнув, Какаши тоже протянул руку. Обхватив его запястье, девушка быстро нащупала пульс и задала первый вопрос, определяющий индивидуальную реакцию допрашиваемого на правду и ложь. «Ты Хатаки Какаши?» «Да», — снова хмыкнул Какаши, наконец понявший действия Волковой. «Ты пришел сюда по приказу руководства деревни?» «Нет». «По личной инициативе?» «Да». «Ты сообщал начальству о своих подозрениях относительно меня?» «Нет». Светлана выпустила руку Хатаки и, обойдя его, направилась к дверям подъезда. Мужчина пошел вслед за ней. «Кровь на тебе настоящая, однако она не твоя. Полагаю, миссия с предателями была успешной, ты имеешь доступ к этой информации», — констатировала Волкова. «Да, миссия была успешна. И вместо того, чтобы сразу избавиться от всех следов, ты предпочла разгуливать по деревне в таком виде», — в свою очередь констатировал Какаши. «Все продолжаешь запугивать простых людей, асами». Девушка ничего не ответила. Открыв дверь квартиры, Светлана пропустила вперед Хатаки и тут же сложила множество печатей, создавая на всю комнату барьер от прослушивания и поле из сверхуплотненного воздуха, как дополнительную защиту. «Так о чем ты хотел поговорить?» «Погибло почти сотня человек, асами». Какаши снял повязку со своего шерингана и пристально посмотрел Светлане прямо в глаза, словно стараясь в них что-то отыскать. «Сотня жителей нашей деревни, которую мы все когда-то поклялись защищать». «Я знаю», — равнодушно проговорила Волкова. «И это все, что ты можешь сказать?» Хатаки неверяще поглядел на девушку. «Я не отдавала приказ о их ликвидации и никого не убивала. Ты спровоцировала сильные волнения жителей и слила в массы большое количество секретной информации вперемешку с откровенной ложью. Только не говори, что не понимала всех последствий. Реакция на такое большинства Каге и начало репрессий вполне предсказуемы. И сделай одолжение, хоть сейчас не пытайся отпираться. Я был другом Акэ и только поэтому еще тебя не выдал или не убил, как вражеского диверсанта. Ты хоть понимаешь, что натворила? Погибла сотня невинных. Понимаешь? Сотня!» — прокричал Хатаки, окончательно выйдя из себя. «Акэ сейчас был бы очень в тебе разочарован, асами». Светлана совершенно не изменилась в лице, продолжая все так же холодно и равнодушно смотреть на своего собеседника, что злило его еще больше. Сначала Волкова хотела опять проигнорировать все обвинения, но после упоминания погибшего друга асами, почему-то вдруг передумала. В ее голове вновь проснулось нечто от прежней личности этого тела, остро отреагировав на прозвучавшее имя и на несколько секунд нарушив способность Светланы трезво мыслить. Волкова не успела ничего понять, как ее рука вдруг молниеносно сомкнулась на горле Какаши, а по пальцам заструилась чакра, готовясь сформировать режущие даже камень и металл когти ветра. «Не советую больше вспоминать моих друзей, Какаши, и меня не волнуют твои действия. Хочешь, можешь сообщить обо всем начальству, хочешь, можешь попытаться меня убить. Я все делала только ради того, чтобы помочь невинному ребенку, на которого руководство деревни, по каким-то причинам, организовало полномасштабную травлю всей Конохой. И Акэ гордился бы мной. Друзья говорили мне, что взрослые должны защищать детей любой ценой, даже если им придется отдать для этого свою жизнь». Девушка нехотя и с трудом разжала свои пальцы, убирая руку с горла копирующего ниндзя. «Теперь мне все понятно. Ты тронулась умом, асами. Хотя оно и понятно, учитывая, что с тобой сделали в корне и как на тебе тяжело отразилась гибель единственных близких людей». Устало успокоился Какаши, грустно и с жалостью посмотрев на Светлану. «Да, детям нужно помогать и даже иногда ценой своей жизни, но не вредя при этом своей родине и не жертвуя множеством невинных. Неужели ты всерьез считаешь, что твои друзья пошли бы на такое? Они все...» Волкова быстро просмотрела свои воспоминания и воспоминания о Сыме, и уверенно ответила. «Говорили, что помощь детям и их защита приоритетны. Я поступила правильно. Правильно, жизни Наруто ничего не угрожало. Да, к нему плохо относились и Хирузин старый, паскудный ублюдок за то, что допустил такое и не пресек вовремя. Но ты устроила весь этот кошмар с запугиванием жителей, смутой, хаосом и резней множества невинных, просто для того, чтобы лишь немного улучшить жизнь мальчика. И ты считаешь это правильным. Или скажешь, что не понимала возможных последствий, вероятные волнения и возможные репрессии жителей со стороны правительства деревни были учтены в ожидаемых последствиях плана и признаны допустимыми. Тем не менее, никто не заставлял правительство деревни выбирать именно вариант с агрессивным подавлением беспорядков, когда имелось несколько эффективных способов мирного урегулирования конфликта. Значит, ты действительно ни о чем не сожалеешь, или до сих пор ничего не понимаешь. Просто ответь мне на вопрос. Твои друзья, на твоем месте, поступили бы так же, начали бы вредить своей деревне? Они говорили мне, что детей нужно защищать. Не прикрывайся их словами, смысл которых все равно не можешь до конца понять. У тебя ведь идеальная память. Просто ответь, как бы они поступили в ситуации с отношением жителей к Наруто, как к Джинчурике. Девушка задумалась, досконально вспоминая всех своих друзей, их поведение, поступки, слова, эмоции, в которых она вроде смогла немного разобраться, и вдруг с ужасом поняла, что не может составить точную модель их поведения в данной ситуации, только на основе их слов. Однако, они не раз говорили, что во всем есть множество различных нюансов и иногда не все слова нужно воспринимать буквально или выполнять абсолютно в точности. Девушка не всегда понимала, о чем они говорят, но всегда старалась разобраться. Неужели и в словах про детей она тоже что-то не поняла? Они бы помовозмоя. Светлана снова заметалась мыслями во множестве воспоминаний, пытаясь провести какие-нибудь параллели между ними, составить схемы, найти соответствие. Пытаясь понять, какие могут быть скрытые нюансы в некоторых словах друзей, на которые всегда ориентировались как Светлана, так и Асами. Я не уверена, как бы они поступили. Нет, думаю, они бы помогли Наруто. Вероятность этого выше остальных. Да, я уверена, что они бы ему помогли. Мда, а ты знаешь, что Акая был лучшим другом отца Наруто и прекрасно знал о нынешней судьбе мальчика. Однако ограничился одним лишь только разговором с Хокаге и больше не стал ничего предпринимать. Потому что отлично знал, к чему может привести такая необдуманная помощь. Как ты думаешь, почему он так поступил? Я не знаю. Девушка ощутила, как у нее снова начинает раскалываться голова от невыносимой боли. Последняя новость про нежелание Акая помочь мальчику окончательно запутала Светлану и выбила ее из колеи. Зато я знаю, Джинчурики это не просто мальчик, демон или мощное оружие деревни. Носитель демона это узел, в котором переплетаются, как прямое и практическое значение военной мощи Конохи, так и множество внешне и внутренне политических факторов деревни. Нельзя просто дать мальчику семью, так как тот, кто влияет на Джинчурики и контролирует его, получает в свои руки слишком большой козырь в политике. Даже если бы семья не относилась к какому-либо клану, правительственной фракции или организации вроде Анбу. Но так было бы еще хуже, так как эта семья и вовсе становилась бы бесконтрольной и неизвестна, что взбрело бы им в головы в один прекрасный момент, а попытка их контролировать опять же вызовет раскол среди кланов и правительства. Ты понимаешь, о чем я говорю? Однако это лишь верхушка всего, есть еще и запутанная внешняя политика, где Джинчурики тоже играет огромную роль в отношениях деревень. Только благодаря носителям демона поддерживается баланс, и даже если начинается война, она не идет на полное уничтожение деревни или страны-конкурента, заканчиваясь лишь определенными уступками побежденной стороны. Джинчурики – это нерушимый сдерживающий щит великих деревень. Отец Наруто ведь еще и был когда-то моим учителем, и ты даже не представляешь, как мне хотелось бы помочь мальчику, но иногда поспешные действия, по велению эмоций, могут только навредить. Минато сам сделал выбор дальнейшей судьбы своего сына, когда запечатал в него леса. И поверь, он прекрасно понимал все последствия своего поступка, но все же сознательно пошел на эту жертву ради будущего Конохи. И все друзья Минато до сих пор чтят его жертву, продолжая всеми силами защищать деревню и ее жителей. Даже если для этого приходится игнорировать страдания ребенка, заперев свои чувства и сердце на замок. А теперь ты просто берешь и все разрушаешь, делая напрасными все жертвы и усилия четвертого Хокаге и наши. Мне плевать и на вас, и на четвертого Хокаге, и на нынешнее руководство, и на жителей деревни, и на саму Коноху, и на все остальное. Неважно, по каким причинам я решила помочь когда-то мальчику, даже если они были ошибочны. Наруто уже давно стал мне другом, а друзей я буду защищать, даже если придется устроить в Конохе кровавый пепел Кисары. Девушка выкинула из головы все противоречия и сомнения, вспомнив все, что для нее действительно главное. Наруто стал по-настоящему для нее другом и близким человеком, а остальное не имело никакого значения. Ты действительно тронулась умом, если говоришь такое. И как, по-твоему, отнесется сам Наруто к такой защите? А что будет, когда он узнает, что из-за смуты, которую ты устроила ради него, погибла уже сотня человек? Ты хоть представляешь, что будет чувствовать сам мальчик? Он не узнает истинных причин репрессий. Хирузин уже замял инцидент, выставив всех уничтоженных людей, как подкупленных вражескими диверсантами смутьянов, только воспользовавшихся историей с Джинчурики, как поводом. Правда, все равно когда-нибудь всплывет, и тем больнее будет Наруто, чем позже он ее узнает. Я уничтожила целую деревню и убила за свою жизнь уже очень многих вражеских солдат, невинных стариков, женщин, детей. Все заслуженно считают меня кровавым монстром, так что, когда Наруто узнает правду обо мне, а это наверняка скоро случится, он будет меня ненавидеть и бояться в любом случае. Если же он, в конце концов, выяснит правду об этой смуте, то для него это уже не будет шоком. Всего лишь еще одна выходка Асами кровавой, которая может нести вокруг лишь смерть и разрушение. Но вот если ты попытаешься что-нибудь наговорить мальчику сейчас, я убью сначала тебя, а потом устрою кровавую бойню в деревне, чтобы доказать Наруто, насколько я чудовище и что все мои действия не его вина. Тебе все понятно? Я ничего не скажу, Наруто, можешь не переживать. И ничего ты все-таки не понимаешь в чувствах, которые он к тебе испытывает, раз говоришь такие глупости. Какаши тяжело вздохнул. И ты не чудовище, а Сами, какой пытаешься казаться, забота о незнакомом мальчике это отлично доказывает. Ты просто запутавшаяся глупая девочка, которой в корне всякие твари, настоящие монстры, искалечили психику. Наверное, именно поэтому, а не из-за дружбы с Акая, я сейчас говорю с тобой, пытаясь до тебя достучаться, а не докладываю в Анбу. И именно поэтому, даже после твоих слов и угроз, я все равно ничего не скажу начальству. Это все, о чем ты хотел со мной поговорить. Есть еще кое-что. Я не просто так рассказывал тебе о внешней политике. Своими действиями ты не помогаешь Наруто, а вредишь ему. Объясни. Как я уже говорил, Джинчурики — это мощное оружие деревень и заодно их сдерживающий щит. Однако в войнах и в атаках на вражеские базы носителей демонов практически никогда не используют из-за того, что на долгое время замаскировать их демоническую чакру невозможно. Она как огромный маяк, видимый сенсорами за десятки, если не сотни километров. Дальняя телепортация на них тоже не работает. Лишь в случае, когда армия противника пробила все линии обороны и теперь идет к самой деревне, а остановить ее нет сил, навстречу врагам выпускают демона. Такое положение дел всех устраивает, так как дает гарантии, что в один прекрасный момент вражеский джинчурики не появится посередине Конохи, например. Я все это и так знала. Но теперь, ты выставляешь джинчурики уже себя, и довольно успешно, надо признать. Вот только, где твоя демоническая чакра, Асами? Какой же вывод могут сделать другие страны по этому поводу? А самые простые. Твоя чакра замаскирована, тогда как Наруто всего лишь подставная пустышка, и в него запечатали только небольшой кусочек демона. Теперь подумай, какая началась паника в других великих деревнях, ведь вовремя засечь вражеского демона они уже не смогут. Их действия тоже вполне предсказуемы. Постараться уничтожить тебя или хотя бы Наруто, чтобы убедиться наверняка, что он не носитель биджу. Значит, нападения на мальчика теперь будут совершаться постоянно. И первое уже произошло. Все еще считаешь, что поступило правильно? Мальчика пытались захватить и убить из-за того, что Суна готовит нападение на Коноху. Я выяснила это, допросив одного из врагов. Да и прошедшая битва должна убедить всех, что именно я настоящий джинчурики. Наруто больше ничего не будет угрожать. И насколько ты в этом уверена? На месте врагов я все равно бы предпочел убедиться во всем наверняка, а сделать это можно только одним способом. И, наконец, мальчику 12,5 лет, и за это время Конохе уже приходилось воевать с другими деревнями, но ни разу на Наруто не пытались из-за этого устроить покушение. Понимаешь, ни разу. И вдруг такое неожиданно происходит, причем сразу после твоего обмана с Джинчурики. Думаю, истинные причины нападения становятся прекрасно понятны. И зачем ты мне все это сейчас говоришь? Предлагаешь игнорировать дальше Наруто? Попробовать снова сделать его в глазах жителей злобным Джинчурики? Ты уже ничего не можешь сейчас изменить или исправить, Асами. Я лишь хочу, чтобы ты осознала свои ошибки и думала, прежде чем что-то делать. Акая любил тебя, как свою дочь, и верил, что даже теневая охотница может измениться к лучшему, перестав быть бездушной убийцей, несущей всем одни лишь страдания. Докажи, что он не ошибался в тебе, и не причиняй Наруто и окружающим тебя людям еще больше несчастий. Договорив, Какаши, не прощаясь, ушел. Светлана неподвижно уставилась в одну точку, снова лихорадочно просчитывая все свои действия, начиная с момента пробуждения в больнице, и не обращая внимания на все усиливающуюся дикую головную боль. Неужели я действительно совершила ужасную ошибку, когда вмешалась, и тем самым подвела Наруто, доставила ему только еще большие страдания? Светлана с горечью вспомнила просьбу мальчика вернуть все как было раньше, не учла все факторы и последствия, только все испортила, и сделала еще хуже. Нужно было тогда прислушаться к директивам и не восстанавливать работоспособность органов, умерев еще в переулке. Ведь знала же, что все окончится плохо. Оружие не должно думать и решать само, а сломанное оружие, лишившееся контроля, должно быть сразу уничтожено. Продолжая неподвижно сидеть, погруженная в свои мысли, Светлана не замечала, как из ее глаз и носа вдруг потекли алые ручейки крови. Глава 24. Закусив от усердия губу, Наруто приладил последние детали к ловушке и еще раз перепроверил все крепления. Убедившись, что все вроде сделано правильно, мальчик позвал клона Асами, которая сейчас ходила среди учеников академии, также трудившихся над ловушками, объясняя, помогая им советами и указывая на ошибки. Занятия на сегодня уже подходили к концу, и мальчик раздумывал, стоит ли просить теневого клона отвести его к настоящей, чтобы самому наверняка убедиться, что с ней все в порядке, или лучше не дергать лишний раз девушку, вернувшуюся после тяжелого задания и, наверняка, сейчас отдыхающую. Сначала, когда только узнал о миссии девушки, Наруто вообще не находил себе места, не сводя с клона пристального взгляда в напряженном ожидании, что вот-вот с ней что-нибудь произойдет или она и вовсе исчезнет. Это означало бы, что с настоящей Асами что-то случилось. Иногда мальчика пытались теребить и о чем-то расспрашивать другие дети, но он от них лишь отмахивался. К счастью, вскоре подошедшая девушка шепнула ему, что бой закончился успешно и настоящая не пострадала. В тот момент у Наруто с души целая гора свалилась, и лишь тогда он смог более-менее сосредоточиться на уроке. Занятие Асами, пусть и клон, вела, как всегда, отлично и очень понятно, не ленясь, в отличие от учителей академии, помогать и подробно объяснять неясные моменты каждому ученику. Даже повесила в центре небольшой поляны полигона ряд иллюзий, показывающих увеличенные схемы каждой ловушки. Поэтому Наруто, хоть часть урока и не мог ничего делать из-за переживаний, потом очень быстро нагнал остальных, даже немного перегнав. И теперь, с некоторым волнением, ожидал вердикта девушки, осторожно и очень внимательно осматривающей его ловушку. Пока я не вижу особых ошибок в механизме, осталось только проверить все на практике. Девушка отвела Наруто на пару метров подальше от западни, а затем сложила несколько печатей. Воздух над ловушкой пошел рябью, и через секунду на нее упал, материализовавшийся из ниоткуда, манекен человека. Телепортация Шуншин, отстраненно подумал мальчик, наблюдая за действиями клона. Он уже видел эту технику мгновенного перемещения в исполнении некоторых других джонинов и даже просил однажды показать ее и руку, но тот, почему-то, отказался. Между тем, механизм ловушки сработал отлично, и манекен был вмиг весь опутан проволокой и стыкан несколькими десятками кунаев и сюрикенов. Очень хорошо, Наруто. Разве что можно было чуть побольше сместить вектор. Девушка не успела договорить, как вдруг покачнулась и начала падать. Мальчик ринулся вперед и едва успел ее поддержать, в ужасе думая, что Асами ранил какой-нибудь кунай, вырвавшийся из его ловушки и улетевший не туда. В это мгновение Наруто даже забыл, что она не является настоящей. Но тут мальчик краем глаза увидел, что Мизуки тоже рухнул на колени, держась за свою голову. На его месте ведь тоже замаскированный иллюзией теневой клон. А это значит, Асыми. Тут мальчику самому стало дурно, когда стало понятно, что с Асыми произошло что-то очень плохое. Но он все-таки взял себя в руки и задавил зарождающуюся панику. Все же клоны пока не торопились исчезать, а значит, девушка еще жива и находится в сознании, и нужно срочно как-то ей помочь. Но вот куда бежать, а я ведь так и не выяснил даже, где она живет. Идиот. Остается искать кого-нибудь из учителей и просить его помощь. Но никуда бежать не пришлось, клон постепенно пришла в себя. Асыми, что такое произошло? Ты же говорила, что бой закончился и настоящая не пострадала. Может, ее отравили? Не знаю. И это не ранение. У меня по какой-то причине произошел сбой в матрице сознания. Возможно, настоящая подверглась ментальной атаке или воздействию гендзюцу, вызвавшими нарушения в ее психике. Впрочем, неважно. Мне уже лучше, поэтому продолжим урок. То есть, ты разве не хочешь пойти ей помочь? Наруто удивленно и возмущенно уставился на девушку. В Конохе есть еще 12 клонов, именно они ей и помогут. Наша же с восьмой задача охранять ваш класс. Пожалуйста, Асыми, отведи меня к настоящей. Может, я смогу чем-нибудь помочь ей. Мальчик сник, снова осознав свою слабость. Если девушка с кем-то сражается, он будет только путаться под ногами. Не думаю, что это хорошая идея. Подтвердила его мысли клон. Не переживай, Наруто. Асыми очень сложно убить, и она наверняка уже в полном порядке. Но сражение ведь давно завершилось. Так, тогда что могло случиться? Я не знаю, Наруто. Занятие почти закончилось. Ты отпустишь всех по домам, или нам придется еще какое-то время сидеть в академии? Нет, после урока задерживать вас нет необходимости. Тогда объясни хотя бы, где живет Асыми. Я пойду сейчас ее навещу. Клон переглянулась с Мизуки, из-за чего у Наруто сложилось впечатление, что они наверняка знают или подозревают, что произошло с девушкой, но не хотят ему говорить. До конца урока еще 57 минут. Асыми, а ты не думала, что только вы уцелели? Вдруг остальные клоны развеялись? Я бы это знала. Умоляю тебя, просто объясни, где она живет. Если там бой, я не буду вмешиваться. Клоны снова переглянулись. Хорошо, я отведу тебя к дому, где живет Асыми, но нет никаких гарантий, что она сейчас находится именно там. Наруто снова подозрительно посмотрел на девушку, уже практически уверенный, что она наверняка что-то знает или подозревает. Но додумать мысль уже не успел. Клон вдруг подхватила его на руки и резко ускорилась, огромными скачками двигаясь в сторону границы полигона. Когда седьмая только подхватила мальчика и направилась к выходу с полигона, Наруто, пунцовый от смущения, что его несет на руках девчонка, хотел было уже с негодованием задергаться, потребовав, что дальше пойдет на своих двоих, но, поразмыслив, все-таки с неохотой передумал. Клон, даже со своей ношей, развивала скорость намного большую, чем та, которую мог достичь мальчик, даже выложившись полностью. А сейчас, когда Асыми в опасности, не время было тормозить из-за всякой ерунды вроде уязвленной гордости. С легкостью прыгая прямо по зданиям, клон стремительно неслась по Конохе, быстро приближаясь к ее окраине, и вскоре достигла старого, обшарпанного многоквартирного дома, в 3 этажа высотой. На его крыше уже стояли остальные клоны Асыми. Только одеты они все оказались в странную черную, облегающую одежду, почему-то очень напоминающую форму жутких и безжалостных убийц корня, которыми часто пугали детей воспитатели в детском доме. Что-то вроде «Ведите себя хорошо, детки», а то придет злая тень и заберет вас в вечный мрак подземелий корня. Разве что клонам не хватало еще черных, безликих масок, для завершающей полноты образа. Впрочем, мальчик не стал забивать себе голову дурацкими ассоциациями. Даже на миг сравнивать добрую и заботливую Асыми с жуткими тенями. Наруто аж стал сам себе противен от той дури, что иногда бродит у него в мыслях. Между тем, запрыгнув к своим сестрам, седьмая осторожно опустила мальчика на черепицу и тронула за плечо одну из девушек. На миг клоны встретились взглядами и все. Не было сказано ни единого слова. Однако, Наруто показалось, что на миг в глазах девушек промелькнули странные серебристые огоньки. Мальчик уже видел нечто похожее во время урока, когда копия Асыми переглядывалась с клоном замаскированной под Мизуки, но тогда он подумал, что это обыкновенные отблески света. Теперь же все становилось понятно. Вы ведь как-то общались? Да, обличительно посмотрел на девушку Наруто, обиженно насупившись от того, что она по-прежнему от него что-то скрывает, да и вообще не торопится делиться информацией про настоящую Асами. Ты прав, это простейшее гендзюцу первого уровня. Оно не позволяет общаться в полном смысле этого слова, лишь пересылать небольшие пакеты сжатой информации при прямом зрительном контакте. Радиус такого обмена ограничен пределами видимости. Подумав, седьмая на всякий случай уточнила. Глядя в глаза друг друга, мы словно обмениваемся записками, Наруто. Да я уже понял. Нетерпеливо отмахнулся мальчик и тут же затеребил девушку. Так что произошло с Асами? Она здесь, можно к ней пройти, с Асами. Клон на мгновение запнулась, что еще больше усилило нехорошие предчувствия Наруто. Все нормально, сейчас ее осматривает первая, так что не беспокойся. Ничего страшного не произошло, просто настоящая немного переутомилась на задании. А вот идти к ней нежелательно, Асами лучше пока отдыхать. Уверена, что уже завтра она полностью придет в норму и... Седьмая не договорила, в крыше открылся люк, и из него высунулась еще одна клон. Пусть зайдет. Ты уверена, что стоит? Все копии, стоящие на крыше, как одна в недоумении уставились на первую, видимо. Да, у меня здесь некоторые трудности. Наруто может помочь. Снова последовал короткий обмен гендзюцу, но мальчик не обратил на это внимания, уже стоя около люка и с трудом сдерживая желание поторопить клона. Спускаясь по лестнице в квартиру вслед за девушкой, Наруто все же решился прямо ее расспросить. Почему вы все не хотите мне толком объяснить, что происходит, и постоянно что-то скрываете? Мне показалось, седьмая и вовсе не была уверена, что Асами сейчас дома. Мы сами ничего не понимаем, а информация седьмой на тот момент была уже устаревшей. Как ни странно, не стала отпираться первая. Настоящая нарушила один приказ при выполнении своего задания и полагала, что ее могут за это серьезно наказать начальство. Поэтому, когда у нас у всех заболела голова, версия о начале наказания была наиболее правдоподобной. К счастью, ничего такого официально не произошло, но плохо Асами стало после ее разговора с одним знакомым. Возможно, имела место ментальная атака или какой-то яд. Чем я могу помочь? Быстро спросил Наруто, стараясь унять бешено бьющееся, от страха за девушку, сердце. Сейчас увидишь. Мальчик спрыгнул с лестницы, оглядываясь вокруг и похолодел, чувствуя, как теряет связь с реальностью. На полу была цепочка кровавых следов, идущих от входной двери в одну из комнат. Не слушая больше, что-то еще говорящую ему первую, Наруто кинулся вперед и в ужасе остановился перед сидящей на стуле окровавленной Асами. Девушка никак не прореагировала на его появление и, кажется, вообще даже не дышала. Асами, она не ранена внешне, успокоила мальчика подошедшая клон. В основном это все не ее кровь, но я не могу ее даже осмотреть. Почему? Она запретила мне себя тревожить, а я не могу нарушить прямой приказ. Поэтому потребуется твоя помощь, Наруто. Попробуй просто привести ее в сознание. Понял. Наруто снова позвал девушку и легонько тронул ее за руку, но она никак не отреагировала. Лучше ударь посильнее или хорошенько порань кунаем, пожалуй, так будет даже надежнее. Посоветовала клон, а затем спокойно пояснила ошарашенно и возмущенно обернувшемуся к ней мальчику. Боль должна реактивировать защитные механизмы в сознании настоящей, которые потом заставят ее прийти в чувство и в боевой режим. В теории это должно сработать, даже если бы ее накачали большой дозой снотворного или повредили психику ментальной атакой. Но, раз мы, клоны, не исчезли, значит, она не отключилась, а просто слишком глубоко ушла в себя, так что все должно быть гораздо проще. Не буду я причинять боль Асами, хмуро отрезал мальчик, как знаешь, но не думаю, что ты сможешь до нее достучаться иным способом. Зло посмотрев на невозмутимую первую, Наруто осторожно и нежно прикоснулся пальцами к щеке Асами, немного приподнимая ее опущенную голову. Глаза девушки были открыты, но в них ничего не отражалось, только пустота. Асами глядела, но не видела, и из них медленно текли кровавые слезы. Поверь, это самый эффективный способ. Даже врачам, чтобы спасти пациента, нужно иногда причинять ему боль, так что в этом нет ничего плохого, особенно если ты хочешь помочь настоящей. Наруто промолчал, все еще глядя в глаза девушки. Он изо всех сил старался почувствовать ее эмоции да хоть что-нибудь, но ничего не выходило, сколько бы он ни старался, только все та же одна жуткая пустота, словно разум Асами уже полностью угас. Нет, даже не сметь думать о таком. Мальчик пару раз ударил себя по голове, прогоняя идиотские мысли. С Асами обязательно все будет хорошо. Но что же делать, а если позвать на помощь врачей? Неуверенно спросил Наруто, до сих пор относящийся к медикам с некоторым подозрением и недоверием. Или друзей? У Асами наверняка ведь есть друзья и боевые товарищи, сильные джонины, которые точно знают, как ей помочь. У Асами больше нет друзей, кроме тебя. Грустно покачала головой первая. А врачи, я не уверена, что стоит сейчас доверять настоящую представителям официальной власти Конохи. По крайней мере, пока не выяснится все подробности произошедшего с ней инцидента. Я понял. Наруто закусил до крови губу, думая, как помочь Асами, не прибегая к ужасающим методам, предложенным первой. И тут ему вспомнился обмен клонами гендзюцу. Сам он не владел и даже близко ничем подобным, а на обучение такому дзюцу нужны годы и запредельный контроль чакры. Но, что если попробовать не пытаться почувствовать эмоции девушки, а постараться направить именно ей свои мысли и чувства? Может, его способность воспринимать настроение окружающих сможет и такое? Окрыленный надеждой, мальчик сосредоточился, представляя, как мысленно кричит в эту пустоту в глазах Асами, как зовет ее, как умоляет очнуться, как направляет ей все те светлые эмоции, тепло, нежность и заботу, что испытывал к девушке. Но даже спустя полчаса, все усилия были напрасны. Мысли Наруто заметались в панике, и его вновь начал охватывать быстро разрастающийся страх. Что делать дальше, мальчик просто не знал. Если только. Однако вариант причинить боль Асами был настолько неприятен и неприемлем для мальчика, что ему становилось плохо от одной только мысли об этом. Но что если другого выбора больше не останется? Что если его способность не работает, и сейчас он лишь теряет время? А ведь девушке нужна помощь как можно быстрее. А если она погибнет из-за его нерешительности и глупости? Последняя попытка. А потом. Наруто с ужасом посмотрел на протягивающую ему острый кунай первую. Доработай уже, наконец, идиотская и бесполезная способность. Изо всех сил мысленно закричал мальчик, чувствуя, как отчаяние, нежелание причинять боль девушке и страх за нее буквально разрывают его душу на части. И в этот раз все сработало. Асами вдруг вздрогнула, а затем резко вскочила, быстро оглядевшись по сторонам. Ее правая рука вспыхнула серебристым сиянием, мгновенно сформировавшим длинные, мерно гудящие когти, все из того же серебристого света, словно одетые на пальцы девушки. «Я почувствовала твой страх, Наруто. На тебя кто-то напал. Со мной ничего не случилось. Все отлично!» — радостно воскликнул Наруто, с трудом сдерживаясь, чтобы не заплакать от облегчения, и с еще большим трудом сдерживаясь, чтобы не начать душить девушку в объятиях. Но тут его сдерживала вероятность, что она может быть все-таки ранена. «И Асами, тебе опять, уже в который раз, все показалось. Мужчины ничего не боятся. Ты точно уверен, что с тобой все хорошо? А то я ощутила очень сильные твои отчаяния и с...» Не договорив, Асами подозрительно посмотрела на мальчика и нашла взглядом первую. Клон, понятливо кивнув, быстро развеялась, тем самым передавая свои воспоминания настоящей. «Со мной все в порядке. А вот что произошло с тобой». Наруто посерьезнел и в свою очередь подозрительно прищурился, начиная неотвратимо наступать на девушку. «Со мной тоже все хорошо». Машинально быстро открестилась Асами. «Вот как? А врать и отпираться очень нехорошо, подсудимая. Это только усугубляет вашу вину и суровость дальнейшего наказания. Например, как вы объясните всю эту кровь на вас? А ваше состояние минуту назад? Может, вас нужно немедленно доставить для принудительного лечения в больницу, где вами займутся уже кровожадные и безжалостные палачи, то есть врачи?» Кровь, Асами недоуменно моргнула, взглянула на свои руки и вздрогнула, поняв, в каком виде стоит перед мальчиком. Еще не успевшая осмыслить полученную от клона информацию и не полностью пришедшая в себя, девушка в панике засуетилась, не зная, что делать, куда бежать и как спрятать свою когтистую руку. Но быстро успокоилась, видимо, поняв всю бесполезность своих попыток сбежать от непростого разговора и праведного негодования в лице сурово и неподкупно взирающего на нее Наруто. Хотя какое-то время девушка больно уж подозрительно долго и задумчиво поглядывала на единственное окно в комнате. «Со мной действительно все нормально, я не ранена, это все не моя кровь», — тяжело вздохнула Асами, сосредоточившись и погасив свои светящиеся когти, мгновенно рассыпавшиеся быстро исчезающими белыми искорками. «Мда, может, тогда проверишь свое лицо?» Девушка провела рукой по лицу и теперь несколько удивленно разглядывала потемневшую ладонь. «У тебя кровь идет из глаз и носа, хотя сейчас кровотечение уже, Вроде, прекратилось. ХМ. Давление в норме, кровообращения стабильно. Не могу определить причину повреждения сосудов. Может, тебе все же стоит обратиться к врачу, АСМИ. В этом нет необходимости. Все повреждения уже регенерировали. Тогда, может, уже, наконец, расскажешь, что с тобой произошло. Девушка еще раз задумчиво посмотрела на свою окровавленную руку, затем на окно. АСМИ, я все равно от тебя не отстану. Так что лучше смирись. АСМИ еще раз тяжело вздохнула. Ладно, только подожди немного, Наруто. Я приведу себя в порядок. Хорошо. Мальчик подумал, что его подруга сейчас пойдет помыться и переодеться, и приготовился к долгому ожиданию. Но тут же понял, что очень недооценил возможности джонинов. Девушку окутал плотный серебристый вихрь, мгновенно потемневший от крови и пыли, а затем он плавно перетек по ее руке, собравшись в бешено вращающийся, практически черный шарик на ладони, который тут же перелетел по воздуху, зависнув над мусорным ведром, где и рассеялся, слив туда всю кровь и грязь. Черная же форма АСМИ и она сама вновь стали полностью безукоризненно и безупречно чистыми, словно вся эта кровь просто привиделась Наруто. Но он мужественно не позволил себя сбить с мысли всякими фокусами и, закрыв рот и скрыв удивление от вида действия крутой техники дзюцу, снова принял крайне серьезный вид. «А теперь рассказывай мне все АСМИ, и даже не думай, что сможешь отвертеться». Мальчик грозно скрестил руки на груди и ожидающе уставился на девушку. Глава 25. «А теперь рассказывай мне все АСМИ, и даже не думай, что сможешь отвертеться». Мальчик грозно скрестил руки на груди и ожидающе уставился на девушку. «Извини, Наруто, но я не могу тебе все рассказать». АСМИ виновато отвела глаза, теперь глядя в пол. «То, что с тобой произошло, связано с какими-то сверхважными секретами деревни, и ты поклялась их не раскрывать? Нет. Тогда, получается, ты мне не доверяешь и не считаешь своим другом». Наруто грустно вздохнул. «Не говори так, ты мне друг, и я тебе доверяю. Просто...» Вскинулась девушка, но почти тут же снова поникла, еле слышно шепча. «Так будет лучше для тебя. Скоро все закончится. Я постараюсь хоть что-то исправить. Может, все-таки позволишь мне самому решать, что для меня будет лучше?» Возмущенно воскликнул мальчик. «И что это там должно закончиться? Ты ребенок и некоторые вещи тебе лучше не знать. Я Джинчурики. Тюрьма для огромного демона, размером с гору, и оружие Конохи вроде идиотского куная или взрыв печати. Меня всю жизнь ненавидела вся деревня. Моих умерших родителей называют мошенниками, незаконно взявшими фамилию великого клана Узумаки. И, наконец, через несколько месяцев я стану полноправным шиноби, которому придется убивать людей. Так что рассказывай все, и никаких больше возражений и отговорок, АСМИ. Или я на тебя сильно обижусь, очень сильно, и правильно сделаешь. Я подвела тебя, Наруто, и только все испортила. Поэтому заслуживаю одну лишь ненависть. Мне нельзя было отступать от директив и начинать действовать самостоятельно. И я ведь предполагала, что наверняка сделаю только хуже, но решила попробовать помочь, как говорили когда-то друзья, а они даже не это имели в виду. Я и тут все неправильно поняла. Девушка устало подошла к столу, забирая с него длинную катану в черных ножнах и вешая ее себе за спину, а затем начала складывать печати дальней телепортации Шуншина. «Прости меня, Наруто, если сможешь и прощай». Но мальчик вовремя понял, что она собирается сделать, и кинулся вперед, едва успев в последний момент схватить АСМИ за руки, не давая ей закончить технику. «Наруто». Девушка осторожно попыталась вырваться, но Наруто вцепился в нее изо всех сил, не позволяя освободить руки. «Не думаю, что я настолько крут, чтобы удержать Джонина. Так что давай, ударь, выруби меня, отшвырни и можешь идти куда хочешь, но пока я могу, я тебя никуда не отпущу. Это для твоего же блага». По коже и волосам АСМИ забегали небольшие разряды молний. Наруто зажмурился, ожидая удара, но его так и не последовало. Открыв глаза, мальчик недоуменно посмотрел на АСМИ. Молнии на ее теле погасли, и она стояла, о чем-то задумавшись. «Почему ты медлишь?» «Не знаю». «Ясно». Так они молча и простояли минут 30. «АСМИ, пожалуйста, расскажи мне все. Я твой друг, и для меня очень важно знать, что с тобой случилось плохого. Может, мне удастся помочь, и я никогда не стану тебя ненавидеть, но твои постоянные попытки отгородиться и что-то скрывать, ради моего блага, делают мне очень больно, АСМИ, очень. Пожалуйста, хоть раз доверься мне. Я, АСМИ, хорошо, можешь меня отпустить, Я не буду пытаться сбежать, я тебе верю». Наруто разжал руки, отпуская тонкие запястья девушки, но перед этим внимательно их осмотрев, он опасался, что все-таки сделал ей больно, так как в тот момент слишком напугался ухода Асами и сжимал пальцы со всей дури. Все-таки многолетние тренировки в Академии Чакра в теле давали весьма значительное усиление и, неподготовленному человеку, даже простой ученик вполне мог сломать кость, всего лишь сжав его конечность. К счастью, на бледной коже девушки не было ни синяков, ни даже следов. Впрочем, в том, какая большая физическая сила заключена в ее хрупком, на вид, теле, он уже не раз имел возможность убедиться. Пожелая она, и своего пленителя просто размазала бы по стенке одним ударом. Кисло подумал Наруто, все еще остро переживающие огромную разницу между своей силой и силой девушки, которую собирался всегда защищать, а на деле. Самым обидным было то, что, как выяснилось недавно, она старше-то его на каких-то жалких 3 года 8 месяцев, а уже настолько сильнее. Асами, соберись, и начинай уже четко рассказывать, что у тебя случилось, и почему я нашел тебя в каком-то ступоре, да еще с кровью, текущей из глаз и носа, поторопил Наруто все еще молчащую и потерянно опустившую голову девушку. Я совершила множество ошибок, Наруто, подвела своих погибших друзей, и, главное, подставила тебе под удар, спровоцировав охоту других деревень, и мне было плохо от этого. Подробнее. Начав притворяться джинчурики, я не учла несколько факторов, и теперь другие страны будут стараться тебя убить. Так что ты тогда был прав, считая, что я поступила неправильно, и прося вернуть все обратно. Я был идиотом. Ты все сделала правильно и забудь уже, наконец, эту мою идиотскую просьбу. И какой смысл в этих действиях других деревень? Вся Коноха знала, что я джинчурики и никто не пытался меня убить с самого рождения, ну кроме своих же коноховцев. От тебя, как и от других джинчурики, исходит мощное излучение демонической чакры, подобно маяку. Поэтому носителям демона практически не имеет смысла изучать маскирующие дзюцу. Сенсор засечет вас за многие десятки километров. От меня же такого излучения нет. А это означает, что либо Коноха изобрела мощные маскирующие техники, и теперь может незаметно доставить разрушительное оружие прямо на порог любой деревни, либо я не настоящий джинчурики. И проверить это достаточно легко. Убив меня, так как других претендентов на почетное звание демона у нас в деревне вроде бы больше нет, а нападать на тебя во много раз опаснее. Понимающе хмыкнул Наруто. Да, и одно нападение уже произошло несколько часов назад. Значит, все же покушение было не на детей в академии, как сказала твоя клон, а на меня. Мальчик сердито поджал губы, обиженный на очередной обман Асами, но, посмотрев в каком убитом состоянии находится девушка, долго сердиться и обижаться на нее не смог, хотя неважно. Ну а если предположить, что я не настоящий, тогда откуда излучение чакры? В человека можно запечатать небольшой кусочек чакры демона и тогда он будет фонить как настоящий, даже иметь некоторые схожие, пусть и ослабленные способности. А почему деревни так не сделают, чтобы запутать врага и иметь, например, с десяток фонящих джинчурики? Неполноценные джинчурики очень психически нестабильны и агрессивны, к тому же быстро умирают. Причем, они намного менее вменяемы, чем настоящие. Исключения бывают, но очень редко. Во многих деревнях велись десятки, если не сотни экспериментов по созданию таких джинчурики, но все успешные результаты можно пересчитать по пальцам одной руки. А я точно настоящий носитель, а не на самом деле подделка. Ты настоящий, у меня есть доступ к данной информации. Понятно, протянул мальчик, обдумывая возникшую у него одну интересную мысль. А раз раньше ты не дергалась по тому поводу, что мне сейчас рассказала, просветил тебя, видимо, обо всем тот самый знакомый, приходивший к тебе сегодня. Мне твоя клон о нем рассказала. Я и до его прихода владела данной информацией, но мои расчеты показывали низкую вероятность такого развития событий. Какаши лишь убедил меня в обратном. А теперь расскажи мне, что ты думала о его версии до того, как он тебе что-то наплел. Всесторонний анализ имеющихся данных, а также тактические и стратегические расчеты возможных действий других деревней и их реакций, показывают, что вероятность описанных Какаши событий маловероятна, ниже 8%. Почему? Использование джинчурики на вражеской деревне без поддержки обычно обречено на полный провал. Каждая страна постоянно готова к освобождению демона, причем по большей части из-за собственного носителя Биджу, а не из-за возможной атаки врагов, поэтому поймает и запечатает вражеского хвостатого довольно быстро. Разумеется, деревне будет нанесен существенный урон, но он не идет ни в какое сравнение с потерей врагом своего демона и его приобретением атакованной страной. Как говорится, такой размен более чем приемлем. Поэтому, скрытная доставка Биджу неэффективна, а значит и распространение данной технологии по миру не несет большой угрозы. Исключение составляет девятихвостый, с которым практически невозможно справиться запечатывающим командам, но технология сокрытия и маскировки в его отношении еще менее опасна для врагов, чем в отношении других хвостатых. Как так может быть, если лис круче остальных Биджу? Значит, и опасаться его неожиданного нападения должны больше. Причин много. Например, лис очень сильно ненавидит Канаху, и аналитики Анбу считают, что вероятность его атаки сначала на нашу деревню, сразу после своего освобождения, очень высока. Второй вероятный вариант, что он и вовсе начнет планомерно разрушать все скрытые деревни, а сейчас его вряд ли кто-то сможет остановить. Но даже если это не так, девятихвостый слишком силен, опасен и неконтролируем. Поэтому все деревни понимают, что мы просто побоимся его применять, и лишь приближение полного уничтожения может толкнуть Канаху на этот шаг. Поэтому, даже когда мы проигрывали войны, нас лишь заставляли идти на некие политические или экономические уступки, но не пытались уничтожить полностью. Да и даже если мы применим девятихвостого, в скрытном переносе абсолютно нет смысла и пользы. Джинчурики леса все равно сумеют приблизиться на нужное расстояние к вражеским стенам, а дальше девятихвостый и сам все прекрасно доделает, превратив в пыль и выжженную пустыню все на многие десятки километров вокруг. Но ведь тогда можно просто меня убить и обрушить мощь леса на скрытый лист, тоже малоэффективно. В тебя были встроены новейшие разработки клана Узумаки, являющиеся наиболее совершенными из ныне существующих противодемонических печатей, причем еще и улучшенные четвертым Хокаге Минато Намикадзе. Даже при твоей смерти, лис не сможет покинуть тело носителя еще несколько дней. Этого хватит, чтобы его перезапечатать. Тут кроется еще одна причина, почему тебя нет особого смысла ликвидировать. А как меня тогда вообще собирались использовать в Канахе? Я же, получается, бесполезен, просто страшилка. Возможно, что никак, наверное, поэтому тебя и не снабдили охраной, не учили толком и позволяли свободно ходить по деревне, даже не защищая от нападок жителей. Хотя обычно джинчурики девятихвостого всегда обучали и пару раз даже применяли в войне. Как применяли? Если он может вырваться и всех прибить. Есть степени высвобождения, которые позволяют использовать демоническую чакру без полного освобождения Биджу. На этой стадии его вполне можно контролировать, но и мощь демона в таком состоянии лишь очень малая часть от реальной. Однако, твоя печать препятствует даже минимальному высвобождению, только добавляет небольшой ручек демонической чакры к твой собственной и все. Ясно. Значит, я все-таки бесполезен. Но зачем тогда нужны остальные демоны, если их так легко запечатать? Запечатать их относительно легко лишь при применении на вражескую деревню, где есть стационарные барьеры, силовые печати и большие запасы сдерживающих свитков. Все это очень поможет запечатывающей команде. На поле боя же или на вражеской территории можно рассчитывать только на мощь шиноби с ранга и собственные силы команды запечатывания. Поэтому Биджу, в основном, стратегическое оборонительное и узкоспециализированное оружие, а также оружие последнего шанса. В теории их можно применить на большом скоплении войск противника, но такой шанс выпадает редко. Практически все основные военные действия шиноби ведут небольшими тактическими группами или отрядами по 100-200 человек. Выпускать против них биджу неэффективно. Исключение идет при нападении на вражескую деревню, когда под ее стенами концентрируются враги. Поэтому, если отражение атаки своими силами невозможно, выпускают демона. В этом случае, даже если его смогут победить, вражеская армия понесет огромный урон, впрочем, как и защищающаяся деревня, но атака может захлебнуться или стать бесполезной победой из-за высоких потерь. Еще враги сами могут использовать демона перед самой атакой на вражескую деревню, чтобы на время отвлечь ее защитников и ослабить оборонные системы. Но и тут особая скрытность невозможна. Вражеская армия должна находиться очень близко от цели, чтобы успеть воспользоваться преимуществом. Хм, Наруто прошелся по комнате, обдумывая новую информацию. Значит, ты считала, что другим деревням просто нет смысла устраивать на меня охоту из-за всей этой чехарды с Джинчурики. Верно. К тому же, то, что я перечислила, лишь малая часть факторов, говорящих о бесперспективности попыток тебя устранить. Конечно, недовольство и опасения из-за новой технологии сокрытия будут, но не настолько большие, чтобы начинать именно на тебя планомерные нападения. Тем более, во время атаки, я постаралась наверняка доказать врагам, что настоящие Джинчурики именно я. В дальнейшем это должно еще больше утвердить всех во мнении, что ты ложный Джинчурики, который использовался лишь как подставной.